Глава 301. Методы алхимии. Часть 2. Когда Суэ Цзя размышлял над этим, тело алмазного дракона задрожало, а толстые слои ледяной брони, покрывающие его тело, начали падать на землю. В следующий момент молочно-белое маленькое существо выскочило из кучи кубиков льда прямо в руки Суэ Цзя, как избалованный ребенок. Пока маленькое существо игралось в объятиях Суэ Цзя, он безучастно смотрел на брошенную ледяную броню на земле. Затем он неожиданно вскрикнул от радости и взволнованно вскинул животное в воздух. В результате непредвиденного события маленький питомец поспешно раскрыл крылья, пытаясь остаться в воздухе. Он посмотрел на Суэ Цзя и не мог понять, почему его владелец вдруг бросил его. Увидев, что питомец не упал, Суэ Цзя убрал руки, которые он изначально протянул, чтобы поймать его. Затем он уверенно повернулся и сказал остальным: «Хорошо, давайте поторопимся и найдем место для установки наших палаток. Дайте мне неделю, и я придумаю способ пройти через эти равнины». Услышав Суэ Цзя, другие взволнованно окружили него, расспрашивая, каким был его метод. Но Суэ Цзя отказался отвечать на их вопросы. Из-за отсутствия лучшего варианта Сян Юнь, Роджер и Николь могли только уйти и установить палатки. Группа Суэ Цзя разместила свои палатки на северной стороне горы. Они использовали земные палатки высшего класса, созданные земными мастерами. Начинать путешествие по большим торговым путям было непростой задачей. Снаружи четыре земные палатки казались круглыми и двухметровыми в диаметре. Но с пространственным сжатием и раскладной техникой земных мастеров внутри палаток было роскошно и экстравагантно. Покушав еду, приготовленную Роджером, Суэ Цзя немедленно вернулся в палатку. Будучи вдохновленным Роджером, Суэ Цзя уже придумал способ пройти мимо этих колючих мышей. На самом деле, все было довольно просто. Они могли построить бронированную колесницу. Колючие мыши были размером с домашних котов. Их физическая сила атаки была в основном равна нулю, и у них не было никаких магических способностей к атакам. Единственным способом их атаки было выпускание этих игл с парализующими токсинами и еще их общее количество. Теперь Суэ Цзя просто нужно было создать бронированную колесницу, чтобы заблокировать эти ядовитые стрелы. Суэ Цзя вывалил большое количество материалов из своего кольца. Когда он посмотрел на различные виды руд и материалов, разбросанных по земле, он нахмурился. Хотя эти вещи были драгоценные и редкие, в настоящее время он не мог их очистить и ковать, поэтому не было возможности использовать их. Межпространственное кольцо третьего поколения имело 100 кубических метров пространства, заполненного случайными вещами. Суэ Цзя даже не мог вспомнить, когда он их брал. Таким образом, он высыпал все, ища то, что мог использовать. Как говорят люди, усилия всегда вознаградятся. Поискав среди предметов, Суэ Цзя обнаружил металлический каркас колесницы. Конечно, сейчас рама была разобрана. Как еще можно было хранить такую большую колесницу в межпространственном кольце? Взглянув на детали рамы колесницы на земле, Суэ Цзя вдруг вспомнил. Он нашел эту колесницу в лабораториях атомной алхимии. На самом деле ничего особенного. Возможно, сотрудники лаборатории использовали ее в качестве средства передвижения. Была пара металлических колес с осью и открытое сиденье наверху. Она была довольно проста, а не чем-то вроде предмета, созданного с помощью алхимии. Ее можно было получить где угодно, но для Суэ Цзя это был бесценный объект. Однако одной только колесницы мало. Если просто сидеть в этой колеснице, они превратятся в дикобразов. Размышляя над этим, Суэ Цзя собрал колесницу. Сначала была оконная рама, затем на ней была зафиксирована ось. Далее были установлены колеса, валы, наконец, сиденье. Все было хорошо, но такого рода вещи, похоже, не очень подходят для использования. Суэ Цзя посмотрел на простую колесницу и вздохнул. Затем он снял сиденье. Таким образом, остались только вал, рама и колеса. Посмотрев на колесницу, он еще раз прошерстил кольцо. Его усилия были не напрасны. Наконец, Суэ Цзя нашел гигантскую люстру. Она была раскопана в лаборатории атомной алхимии. Суэ Цзя знал, что эта люстра висела в зале на первом этаже, но он не мог вспомнить, когда он положил ее в кольцо. Люстра была фактически перевернутым зонтиком. Ребра зонтика были отделены друг от друга, и они имели двухметровые дуговые металлические опоры. Суэ Цзя улыбнулся от возбуждения. Суэ Цзя сначала покрыл всю колесницу кожей носорога. Затем он прикрепил 18 металлических ставок люстры вокруг колесницы, образуя кубическое пространство с рамой в качестве шасси. Все металлические ставки были изогнуты к вершине колесницы и собирались на крыше. На первый взгляд, эти ставки делали колесницу похожей на автомобиль с заключенными. Хотя внутри колесницы места было немало, примерно 6 квадратных пин, достаточно, чтобы вместить 4 человека, это все казалось немного недоделанным. Суэ Цзя просмотрел кольцо и вытащил небольшую палатку. Затем он закрепил ее на колеснице. Палатка была прикреплена к внутренней части металлических ставок люстры, безупречно формируя внутренние стенки колесницы. Конечно, одного этого было недостаточно, чтобы пройти через равнины с мышами. Хотя земная палатка была довольно хороша, у нее не было защитных возможностей. Одна игла разорвала бы ее на части, так что на нее полагаться было нельзя. Однако Суэ Цзя не беспокоился. Кожа червя, которую он взял несколько дней назад, теперь может оказаться полезной. Суэ Цзя обернул и закрепил шкуру вокруг 18 металлических ставок в качестве защиты. По крайней мере, у колючих мышей не будет возможности повредить ее. Как у алхимика, набор инструментов Суэ Цзя был достаточно полным. Конечно, он не сам собрал их все. Все они были из лаборатории атомной алхимии. В настоящее время ни один человек в мире не обладал более полным набором инструментов алхимии, чем Суэ Цзя. Прошла неделя. Наконец, в палатке Суэ Цзя появилась славная колесница. На золотых колесах были вырезаны заклинания земли, чтобы они могли плавно перелетать через болото, не опускаясь вниз. Пара совершенно прямых позолоченных валов вытянулась из колесницы. Концы валов были вырезаны в форме головы гигантского дракона Суэ Цзя, которая, вероятно, оказывала какое-то опасное воздействие на магических зверей низшего уровня. Конечно, Суэ Цзя потратил больше всего сил на экипаж. Вся колесница была двухметровой высоты, 2 метра в ширину и 3 метра в длину. Маленькая земная палатка была встроена в карету. 2/3 кареты были заняты палаткой. Единственным пространством был метр, где была дверь. Суэ Цзя посмотрел на колесницу, занявшую у него неделю, и удовлетворенно кивнул. Не стоило недооценивать эту колесницу. Хотя снаружи она была небольшой, а пространство внутри было слишком маленьким, нельзя было забывать, что внутри была установлена маленькая палатка. Как только кто-то войдет в карету, его встретит 40 комнат. Даже если бы присутствовало 14 человек, карета не казалась бы переполненной, не говоря уже о 4. Суэ Цзя распахнул палатку и привел Николь, Сян Юня и Роджера. Когда они посмотрели на изящную колесницу, они вскрикнули от восхищения. Когда Суэ Цзя гордо сузил глаза и наслаждался всеобщей хвалой, Николь тихо сказала: «Это молодой господин Суэ Цзя, а кто будет тащить колесницу? Не говори, что ты заставишь алмазного дракона». Челюсть Суэ Цзя отвисла от шока. Правильно, как он забыл об этом. У него не было лошадей, и даже если бы были, это было бы бесполезно. Помимо великого ледяного змея, какое существо могло полностью игнорировать нападение этих колючих мышей? Глава 302. Все, как и ожидалось, часть 1. Идея великого ледяного змея, тянущего колесницу, была немедленно отвергнута Суэ Цзя. Основываясь на его нынешней силе, он не мог долго поддерживать состояние алмазного дракона. Разве это не требовало использования магической силы? Маленькое существо истощит всю свою энергию и не сможет пройти очень далеко. Суэ Цзя глубоко вздохнул и жестом попросил 3 человек уйти. Он сел, скрестив ноги на подушке, и продолжил размышлять об этом. Вскоре он, наконец, вздохнул. Казалось, единственное, что он мог сделать, это создать простого магического робота и использовать его, чтобы тащить колесницу. С тех пор, как он получил роботов, Суэ Цзя все время их исследовал. В настоящее время, хотя Суэ Цзя все еще не мог создавать мощных магических роботов, сделать одного, чтобы тянуть колесницу, было проще простого. Если он сможет двигаться, все будет хорошо. Поняв принцип, даже 3-летний ребенок сможет это сделать. Согласно общепринятым теориям, Суэ Цзя быстро создал простого, человекоподобного магического робота. Его тело, голова, руки и ноги были оснащены всем необходимым. Его 2 руки были связаны с валом колесницы, а ноги были на земле. Как только магическое сердце было встроено внутрь, чтобы обеспечить ему силу для движения, ноги робота задвигались, поэтому он смог тащить колесницу вперед. Однако Суэ Цзя вскоре обнаружил проблему. Хотя двуногий человекоподобный робот мог тащить колесницу, он был слишком простым, чтобы иметь возможность контролировать равновесие. Первоначально робот был несбалансированным, поэтому, если он потянет колесницу, он, вероятно, в конечном итоге скинет ее со скалы. Чтобы разрешить эту трудную проблему, Суэ Цзя добавил еще две ноги. На первый взгляд он был похож на паука. Он имел четыре ноги, но обладал телом, головой и руками человека. Суэ Цзя с сухой улыбкой покачал головой, глядя на странного робота. Однако хотя это выглядело уродливо и было немного странным, поддержка четырех ножек действительно делала робота устойчивым. Он не будет качаться из стороны в сторону и падать. Суэ Цзя почувствовал легкое разочарование при виде паукоподобного робота с человеческим телом и головой. Он никогда не думал, что его первое создание магического робота будет таким уродливым. Однако ради решения стоящих перед ним задач у него не было иного выбора. На данный момент этот робот выглядел сыро. При беглом взгляде казалось, что это была тонна изношенных железных стержней, сваренных вместе, но Суэ Цзя мог гарантировать, что этот робот был создан на основе фундаментальных принципов искусства создания магических роботов. Несмотря на то, что у него было много недостатков, помимо движения, у него не было других способностей, у него были сильные стороны. Например, он был прост, прочен, устойчив, долговечен, трудно повреждаем. Довольный Суэ Цзя вытащил оставшуюся кожу червя и специальным клеем для алхимии приклеил ее на внешнюю сторону робота. Даже его четыре острых ноги не остались в стороне. Как только весь магический робот был покрыт шкурой тысячелетнего песчаного червя, он больше не казался роботом, а скорее напоминал живое магическое животное. Хотя внутри все было очень просто, как только кожа покрыла эту забавную композицию, странная модель излучала слабую зловещую ауру, такую как воскрешение древнего магического бога. Хе-хе, Суэ Цзя самодовольно улыбнулся. Чтобы усилить эффект, Суэ Цзя добавил два острых рога, которые торчали назад из головы робота. Причина, по которой он это добавил, была проста. Разве у великих драконов нет пары рогов? Сердце Суэ Цзя вдруг дрогнуло. У великого дракона было только два рога. Чтобы повысить эффективность, он мог также поместить три рога. Разве это не будет более мощно? Вскоре после этого третий острый рог торчал из лба магического робота. Суэ Цзя все больше и больше волновался при виде коронообразных, впечатляющих рогов, загнутых назад. Он добавил длинные рога на левом и правом плечах. На самом деле они не имели практического применения, но, несомненно, это выглядело впечатляюще. Суэ Цзя был таким человеком. Когда-то что-то его заинтересовало, ничто не могло остановить его. Закончив добавлять рога к плечам, он переключил внимание на четыре ноги. Суэ Цзя добавил по шипу на каждую ногу, который тянулся от кончика стопы до колена. Наконец, Суэ Цзя убрал руки в удовлетворении. Хотя это было всего лишь то, что тянуло колесницу, визуальных эффектов было достаточно, чтобы поразить всех. Суэ Цзя изучил робота и после некоторых раздумий твердо решил: «Хе-хе, это мой первый робот, я должен дать ему имя. Да с сегодняшнего дня он будет называться Балтик». Суэ Цзя вытащил сердце огненного элемента, готовясь вложить его в формацию заклинания. С магическим сердцем, магический робот будет обладать силой движения. Суэ Цзя открыл скрытую дверь на спине Балтика. Как только он собрался поджечь магическое сердце, он внезапно передумал. Поскольку робот должен тянуть колесницу, сердце монстра земного элемента подходило намного лучше. Более того, этот автомат был его первым, поэтому он должен был использовать что-то получше. Суэ Цзя возвратил сердце монстра огненного элемента обратно в сумку и вытащил сердце тысячелетнего червя. Без каких-либо колебаний он установил его в массив заклинаний на спине робота. Движение робота зависело от преобразования энергии в сердце монстра в формации заклинания. Вся формация позволяла вставить в общей сложности 6 сердец, элементов земли, воды, огня, ветра, света и тьмы. В то же время можно было также установить главный кристалл в центральном положении. Этот кристалл установил бы общий атрибут магического робота. Суэ Цзя подумал об этом немного, а затем вжал сердце тысячелетнего монстра в формацию заклинания, в центр гексаграммы. Затем он вытащил еще 6 кристаллов разных типов. Хотя эти кристаллы не были высоких рангов, их было достаточно для движения Балтика. После того, как все сердца монстров были установлены на место, глаза Балтика внезапно загорелись. С блеском изумрудного света казалось, что его тело ожило, когда оно слегка пошевелилось. Жаль, что это всего лишь какая-то машина. Вряд ли она может обрести собственное сознание. Когда он посмотрел на Балтика, он внутренне решил, что в будущем он обязательно соберет 6 стихийных сердец. С толчком этих сердец, Балтик сможет показать больше силы. Конечно, просто сердец было недостаточно. Суацзя также должен был продолжить исследование искусства создания магических роботов и продолжить дорабатывать Балтика до совершенства. Иначе, сколько бы силы в нем не было, он не сможет проявить свою полную силу и будет бесполезен. Суацзя полностью осмотрел всю военную колесницу и Балтика еще раз. Хотя он и хотел немедленно исследовать искусство создания роботов и изменить Балтика, он знал, что он не сможет сделать все сразу. Все должно прогрессировать медленно. В настоящее время самая важная часть была пройти через этот кризис. Полчаса спустя, Сян Юнь, Николь и Роджер собрали свои вещи и вошли в колесницу Суацзя. Как только они увидели, что внутри такой маленькой колесницы действительно было так много места, они восхищенно вздохнули. Способности Суацзя действительно превзошли все ожидания. За такое короткое время он не только создал колесницу с нуля, он также сделал управляемого магического робота. Кроме того, у крошечной колесницы действительно было пространство в 40 пинов. С этой колесницей пройти через равнины колючих мышей будет просто. Глава 303. Все, как и ожидалось, часть 2, Балтик решительно двинулся по склону. Когда Николь, Сян Юнь и Роджер увидели, как он похож на живое существо, они не могли поверить, что это просто машина. Их нельзя было винить. Если бы форма Балтика была человечьей, все определенно сказали бы, что его движения неестественны. Но проблема была в том, что нижняя часть тела Балтика была похожа на паука. Более того, все тело Балтика было покрыто толстой кожей песчаного червя. Желтая кожа была похожа на кожу человека. Этот слой кожи давал другим ощущение, что Балтик живой. Наконец, Балтик потянул боевую колесницу к рою мышей. Столкнувшись с таким большим объектом, колючие мыши начали выпускать ядовитые иглы, пытаясь уничтожить его. В карете Николь смущенно спросила, что происходит. Это дождь на улице? Сначала Суацзя был ошеломлен, но потом рассмеялся. Он слегка сдвинулся, чтобы открыть единственное окно. Посмотри, идет дождь или нет, Николь выглянула. Все, что она увидела, это сплошной рой мышей, каждая из которых дико стреляла иглами по Балтику и военной колеснице. Звук дождя на самом деле был результатом того, что иглы поражали кожу военной колесницы. Хотя иглы мышей были острыми, кожа песчаника была слишком жесткой. Даже если бы иглы были в 10 раз острее, они были бы бесполезны. Оставив в стороне военную колесницу, даже Балтику ничего не было, поскольку он продолжал тянуть колесницу. Все иглы отскакивали от упругой кожи песчаного червя, ни одна из них не пробилась сквозь нее. Николь заметила, что многие мыши запрыгивали на карету и грызли колесницу. Это зрелище заставило Николь вскрикнуть. Суацзя поспешно отодвинул ее в сторону, чтобы посмотреть. Теперь по всей колеснице ползали мыши и жевали шкуру на колеснице. Суацзя с тревогой наблюдал. Он знал, что если существам удастся прогрызть кожу, ему придется немедленно вернуться. В противном случае колесницу просто сгрызут. Но, к счастью, кожа песчаного червя не разочаровала Суацзя. Она была крепкой, как резина. Хотя челюсти мышей кусали ее, кожа сразу же возвращалась к своей первоначальной форме, как только они ослабляли свои челюсти. Следов от зубов не оставалось. Суацзя облегченно вздохнул и передал управление Николь. Затем он пошел к ближайшему дивану и достал книгу по созданию магических роботов, чтобы ее прочитать. На данный момент движение Балтика контролируется 6 стержнями. Движение вперед, назад, влево, вправо, прыжки и уклонения выполнялись 6 стержнями, выдвинутыми по всей внутренней части кареты. Если кто-то сидит на месте пилота, он может управлять движениями через дверь колесницы. Конечно, настоящий магический робот не нуждался в такого рода средствах управления. По пути количество окруживших их мышей то увеличивалось, то уменьшалось. Они двигались целый день, покрывая сотни километров, прежде чем, наконец, вырваться из равнины колючих мышей и достигнуть реки. Суацзя огляделся и увидел, что, хотя число мышей резко уменьшилось, это было только относительное сравнение. Если бы они сейчас вышли наружу, они бы точно погибли. Суацзя посмотрел в окно на поверхность реки. Вскоре он нашел сломанный мост. Хотя мост был поврежден, Суэ Цзя знал, что без него они не смогут пройти. Темная вода реки не позволяла определить ее глубину. Суэ Цзя быстро подъехал к большому каменному мосту. Когда он увидел, насколько он огромен, Суэ Цзя очень хотел спуститься с колесницы, чтобы осмотреть его. Но реальность ситуации заключалась в том, что, если он осмелится выйти из колесницы, его немедленно застрелят шипами. Ввиду отсутствия другого выбора он мог только отправить боевую колесницу на мост. Суэ Цзя отправил колесницу на каменный мост, остановившись, только когда добрался до рассыпавшейся части. Затем он посмотрел на другую сторону. Весь каменный мост был, вероятно, сотни метров в длину, но около 20 метров средней части были обломаны. Если их военная колесница не полетит, они не смогут перейти. Суэ Цзя знал, что эта часть моста была сломана людьми из-за мышей. Если бы мост не был разрушен, колючие мыши перешли бы много веков назад. Пока Суэ Цзя думал об этом, на противоположной стороне показался намек на черную фигуру. Когда группа Суэ Цзя присмотрелась, на конце моста медленно появилась фигура старика. Суэ Цзя опустил окно, готовый кричать, но тут же старик крикнул: «Воин на другой стороне, заблокируй мышей на мосте позади вас. Я пошлю людей, чтобы связать путь и позволить вам пройти». Суэ Цзя был вне себя от радости. Он вытащил маленького питомца из межпространственного кольца и бросил его на мост, сказав: «Отгони этих мышей от каменного моста. Как только мы пересечем его, ты сможешь перелететь». Питомец наклонила голову и облизнулся, упорно отказываясь идти. Увидев это, Суэ Цзя с горечью улыбнулся, вытащив кучу очищенных зелий и бросил их маленькому питомцу. Он одним глотком проглотил очищенные зелья и закрыл глаза. Счастливо кивнув Суэ Цзя, он побежал к задней стороне колесницы. Слои ледяной брони появлялись над его телом один за другим. В одно мгновение возник гигантский алмазный дракон. Вскоре дракон заставил мышей сбежать с каменного моста. В то же время на противоположной стороне появилась дюжина людей, толкавших двухметровые деревянные доски. Хотя каменный мост был сломан, мост «Пристань все» еще был там. На расстоянии 20 метров было в общей сложности 4 пирса. Как только деревянные доски были выложены, юноши помахали Суэ Цзя с противоположной стороны, жестом указав на доски. Хотя он был обеспокоен тем, смогут ли эти деревянные доски выдержать вес колесницы, у Суэ Цзя больше не было других вариантов. Он стиснул зубы и повел колесницу вперед, направив ее прямо на деревянные доски. К счастью, все прошло гладко. Карета успешно проехала на противоположную сторону. Десяток молодых людей убрали доски, и Суэ Цзя приказал алмазному дракону вернуться. Старик и его спутники привели группу Суэ Цзя в деревню по эту сторону каменного моста. По пути Суэ Цзя узнал от старика, что эта деревня является релейной станцией, ответственной за обработку дел искателей приключений на больших торговых путях, местом, специально предназначенным для приема искателей приключений из разных стран. По словам старика, Суэ Цзя смог подтвердить предположение Николь. Противоположная сторона реки действительно страдала от мышиной чумы. Более того, прошло уже более полугода с тех пор, как это произошло. В течение этого периода времени группа Суэ Цзя была единственной группой, которой удалось успешно пройти через равнины колючих мышей и добраться до этой станции. Это еще не все. Суэ Цзя смог узнать еще более шокирующие новости от старика. Мало того, что люди, которые вошли в большие торговые пути, были заблокированы снаружи, многие люди, которые пытались покинуть большие торговые пути, также были заблокированы внутри релейной станции. На данный момент здесь застряли десятки групп. Именно по этой причине старик активно помог подняться по мосту Суэ Цзя. В противном случае Суэ Цзя мог бы кричать о помощи всю ночь, но никто не заметил бы. Глава 304. Невообразимый ужас. Часть 1. Старик привел Суэ Цзя и его группу на релейную станцию. Эта станция была маленькой деревней, в которой проживало около 200 человек. Хотя она была небольшой, здесь были все удобства: кузнец, магазины, гостиница. Группа Суэ Цзя следовала за стариком. Они вошли в деревню, следуя по разделительной дороге из известняка. Хотя уже был вечер, по обе стороны дороги была толпа. Они были в группах по трое или двое, наблюдавших за группой Суэ Цзя уголками их глаз. Николь не обращала внимания на эти странные взгляды. Сян Юнь, обладавший звериным чутьем, держал правую руку на талии. Было ясно видно, что Суэ Цзя и Сян Юнь чувствовали мрачное убийственное намерение из толпы на обочинах дороги. Бдительность Суэ Цзя и Сян Юня явно не скрылась от старика. Он нахмурился и вдруг крикнул толпам по обочинам: «Все вы, возвращайтесь в свои комнаты и оставайтесь там. Если вы отпугнете посетителей, я вдвое сокращу ваши запасы». Люди на обочинах медленно начали разворачиваться. Они разошлись, напоследок взглянув на Суэ Цзя. Дорога восстановила спокойствие. Отбросы старик проклял, когда посмотрел в направлении, куда исчезли люди. Суэ Цзя смущенно нахмурился. «Мистер, что случилось с этими парнями? Они, хм». Старик фыркнул с презрением и громко сказал: «Эти ребята уже потеряли свою храбрость, мусор, который не осмелился продолжать приключения по большим торговым путям. Они были напуганы до смерти, и теперь они просто хотят обратно в человеческий мир, чтобы спасти свои мелкие жизни». Суэ Цзя понял слова старика. Эти ребята хотели вернуться к отправной точке больших торговых путей, но из-за препятствий в виде колючих мышей они не смогли отправиться в путь. Таким образом, они могли только оставаться здесь. Старик мрачно сказал: «Мальчик, приезд сюда означает, что вы уже ступили на большие торговые пути. Здесь нет никаких правил или законов. Вы, ребята, должны быть осторожны, эти люди нехорошие. Они сделают что угодно». Николь недоуменно взглянула на старика и спросила: «Разве это не релейная станция? Они не должны делать то, что хотят, не так ли?» Старик посмотрел на Николь и сказал тяжелым тоном: «Эти ублюдки лишь создают видимость. Пока я здесь, они действительно не решаются, но как только я уйду, они перестанут заботиться об этом. Вы должны быть осторожны, даже релейная станция небезопасна. Ни один уголок на торговых путях не безопасен». «Хе-хе». Сян Юнь нетерпеливо облизнулся, прежде чем взволнованно сказал: «Капитан, ты нашел лучшее место». Суэ Цзя с презрением наклонил голову назад, чтобы зевнуть. «Поскольку ты так взволнован, сегодня ночью будешь на дозоре. Что бы ни случилось, не зови меня». Суэ Цзя обернулся, чтобы взглянуть на старика, и лениво сказал: «Мистер, пожалуйста, дайте нам еду и ночлег. Мы давно не спали в кроватях». ГМ старик посмотрел на Суэ Цзя и помедлил: «Молодой друг, вы не должны быть беспечными. Несмотря на то, что эти люди были напуганы до смерти, их сильные стороны велики. То, что испугало их, слишком сильно». Как только старик закончил говорить, Сян Юнь радостно продолжил: «Чем больше я слушаю вас, тем больше я взволнован. Быстрее, быстрее, куда нам идти? Я уже жду не дождусь тех так называемых экспертов». Старик не мог не вздохнуть, увидев безрассудное выражение лица Сян Юня. Старик привел группу Суэ Цзя в известняковому зданию и вытащил ключ из кармана. Когда он передал его Суэ Цзя, он сказал: «Пока вы на этой релейной станции, вы можете жить в этом каменном здании. Другого выхода нет. Гостиница была заполнена много лет назад». Суэ Цзя взял ключ и искренне ответил: «Тогда большое спасибо, мистер ММ». Старик беспокойно кивнул и сказал тяжелым тоном: «Мой дом находится рядом с восточными воротами деревни. Если они начнут беспокоить вас, вы можете послать кого-нибудь позвать меня. Если вы придете ко мне, никто не посмеет тронуть вас. Хе-хе». Суэ Цзя с благодарностью улыбнулся и сказал: «Не беспокойтесь, мистер. Поскольку мы осмелились войти в большие торговые пути, мы не боимся никаких проблем. Если эти люди настолько безрассудны, чтобы действительно прийти сюда, мы их не помилуем». Как только Суэ Цзя закончил говорить, Сян Юнь добавил: «Правильно, если я попытаюсь убить кого-нибудь здесь, кто-нибудь вмешается». Старик горько покачал головой и заявил: «На больших торговых путях законы диктуют эксперты. Пока вы побеждаете, вы – закон. Что касается того, будут ли люди вмешиваться, кто знает. Если кто-то попытается убить вашего спутника, вы вмешаетесь». Сян Юнь понимающе кивнул и улыбнулся: «Большое спасибо, я понял. Власть стоит за силой, верно?» Да, старик твердо кивнул и смущенно взглянул на Сян Юня. «Вот в чем смысл. Однако я придерживаюсь своих предыдущих слов. Вы должны быть очень осторожны. Большие торговые пути даже и близко не соответствуют тому, что вы могли себе представить». Старик внимательно посмотрел на группу Суэ Цзя. Он знал, что он уже сделал все возможное. Если они не переживут серьезные трудности, они не поймут, как ужасны большие торговые пути. Он обернулся и направился к восточной стороне деревни. Попрощавшись со стариком, группа Суэ Цзя вошла в каменный дом. Суэ Цзя, Николь и Сян Юнь начали раскладывать свой багаж, а Роджер начал готовить обед. Роджер действительно был достойным потомком легендарной семьи поваров. Его работа была настолько качественной, что Суа Цзя и остальные почти съедали свои собственные языки, пока ждали пищу. После того, как они поели, они помылись. Трое заснули, оставив только Сян Юня для дозора. Сян Юнь не мог не улыбнуться при виде трех его товарищей, погрузившихся в глубокий сон на деревянных кроватях. Чем больше он общался с ними, тем больше он чувствовал теплоту дружбы. Для такого как он, который был странником так долго, это чувство было слишком дорого. Сян Юнь вытащил подушку из своего межпространственного кольца и сел со скрещенными ногами у входа. Он спокойно контролировал свое дыхание, ожидая так называемой проблемы, которая, как утверждал старик, неизбежно произойдет. Было видно, что старик слишком хорошо понимал тех людей. Прошло время, и как только опустился занавес тьмы, раздался звук шагов. Сян Юнь нахмурился и внимательно слушал. Звук шагов был явно направлен к этому каменному дому. Сян Юнь взволнованно открыл глаза и слегка привстал с подушки, чтобы проверить состояние своего тела. Ци циркулировало по всему телу. Он хотел немедленно найти противника и разразиться жестокой схваткой. Сян Юнь затянул пояс, потянул одежду и осторожно толкнул дверь. Снаружи, под отражением лунного света, группа черных фигур собиралась у каменного дома с обеих сторон тропы. Сян Юнь глубоко вздохнул и тихо вышел из комнаты. Он не хотел шокировать своих спящих товарищей. Он сам справится с этими парнями. Глава 305. Невообразимый ужас. Часть 2. С обеих сторон дороги собралось более 20 фигур. Они окружили Сян Юня. Используя лунный свет, Сян Юнь внимательно осмотрел этих людей. Их приход был очень странным. Некоторые использовали сабли, другие использовали мечи, были луки и даже посохи. Однако хотя все они были одеты по-разному, между ними было общее сходство. Все эти люди смутно излучали холодную убийственную ауру. Это было очевидно до такой степени, что казалось, ее физически можно коснуться. Разумеется, не только убийственная аура была их общим признаком. Что еще более важно, хотя эти люди были наполнены намерениями убийства, они также испытывали чувство уныния. Их глаза были вялыми с самого начала. Когда Сян Юнь оценивал их, высокая и крепкая фигура напротив него выступила и холодно заявила: «Эй, если вы не хотите умереть ужасной смертью, отдайте свою колесницу. В противном случае». Высокая и крепкая фигура медленно подняла правую руку и сжала ее в кулак, испуская трещины. Сян Юнь холодно посмотрел на человека, угрожавшего ему. Группа мусора, которая потеряла хватку, осмелилась угрожать ему. Сян Юнь сделал глубокий вдох, чтобы подавить свою ярость и не дать ей вырваться. «Эй, вы, трусливые ублюдки, думаете, я такой же бесполезный, как вы? Если хочешь колесницу, все в порядке, но сначала ты должен победить меня». Сян Юнь думал, что, если он так грубо выскажется, другая сторона обнажит свои клинки. Однако, вопреки его ожиданиям, высокий и крепкий человек не рассердился. Вместо этого он сказал: «Юноша, выпендреж бесполезен. Хочешь драться? Давай, вперед!» Высокая и крепкая фигура резко хлопнула в ладоши. Затем его руки внезапно вытянулись в противоположных направлениях. Зазвучала цепочка металлических звуков, когда 10 острых клинков вырвались из его рук. 10 20-сантиметровых острых клинков объединились, чтобы сформировать два острых когтя. Высокая и крепкая фигура слегка раскрыла руки, чтобы показать когти, и он произнес: «Юнец, я дам тебе последний шанс. Если ты просто передашь колесницу нам, я отпущу тебя. В противном случае, как только мы начнем сражаться, я не смогу себя контролировать». Сян Юнь пристально смотрел на эти острые металлические когти в руках у фигуры. Он не сомневался в их резкости. Его нападение будет подобно медведю. Сян Юнь молча потянулся к семи оружиям за спиной. Наконец, глаза Сян Юня загорелись, и его рука внезапно схватила второй клинок с правой стороны. Его рука резко дернулась вверх, и он обнажил клинок. Столкнувшись с уникальными чертами противоположной стороны, Сян Юнь выбрал клинок лунной бездны. Главной характеристикой этого клинка было широкое и толстое лезвие. Хотя он не был достаточно острым, взмахи таким клинком были очень могущественны. Более того, его широкий корпус обладал мощными защитными способностями, которые могли бы сгодиться, как щит. Сян Юнь осмотрел свою широкую саблю и громко заявил: «Имя этого клинка – клинок лунной бездны». Приступим. Услышав это, высокая и крепкая фигура, которая стояла там все время с опущенной головой, вдруг подняла ее. Пара узких глаз вдруг округлилась, и красные вены мгновенно заполнили белки глаз. Со звериным ревом высокая и крепкая фигура раскрыла широкие обезьяноподобные руки и рванула на Сян Юня, как дикий медведь. Хотя Сян Юнь смутно осознавал, что люди, способные войти в большие торговые пути, определенно непросты, он был беспечным. Он и представить не мог, что у кого-то такого большого размера будут такие ловкие движения. В мгновение ока противник преодолел расстояние в 20 метров и появился в 2 метрах перед Сян Юнем. Столкнувшись с внезапной атакой, Сян Юнь только успел удержать клинок поперек груди. Последовала серия яростных звуков, когда длинные и заостренные когти противоположной стороны несколько раз подряд ударили по клинку Сян Юня. Сян Юнь мог только преграждать путь, совершенно не в силах найти время на ответный удар. Через некоторое время в защите появились дыры. Наконец, после того, как Сян Юнь заблокировал десятки ударов, он обнаружил разрыв. Часть его груди была порезана. На груди и ребрах Сян Юня осталось 2 глубоких пореза. Кровь мгновенно вырвалась из тела Сян Юня. В одно мгновение рубашка Сян Юня была пропитана красным цветом. Высокая и крепкая фигура не продолжила атаки. После этого удара фигура проворно отступила и высокомерно встала на свое первоначальное место. Сян Юнь в ужасе сжал раны на груди и в шоке уставился на фигуру напротив него. Он сказал с недоверием: «Если твоя сила настолько высока, почему ты ушел?» Человек не мог не содрогнуться. С помощью лунного света Сян Юнь ясно видел, как лицевые мышцы противоположной стороны исказились, и выражение ужаса отразилось в их глазах. Казалось, что человек вспомнил какой-то несравнимо пугающий опыт. После долгого молчания фигура ответила: «Мальчик, ты слаб. Возможно, мои силы тебе кажутся высокими, но на самом деле эти люди перед тобой находятся на одном уровне со мной». «Что?» Выражение лица Сян Юня изменилось. Он оглянулся на 20 человек, которые безжизненно стояли там и смотрели на него апатичными взглядами. Неужели у всех этих парней была такая ужасающая сила? Человек продолжил: «Вообще-то, мы всего лишь представители искателей приключений на этой станции. В настоящее время здесь живет более 100 человек, и все они обладают сильными сторонами, не слабее моих. Те, у кого уровень силы был чуть меньше, умерли много лет назад. Как тут можно жить? Небеса!» Сян Юнь ошеломленно взглянул на него и недоверчиво спросил: «Слишком тяжело поверить. Говоришь, на больших торговых путях много таких же экспертов?» «Экспертов?» Фигура озадаченно посмотрела на Сян Юня и покачала головой: «Нет, нет, нет, мы не можем считаться экспертами. На самом деле мы прошли только 2-ю контрольную точку. Прежде чем мы дошли до 3-го контрольно-пропускного пункта, мы столкнулись с ним». «С ним?» Сян Юнь смущенно вскинул брови. «Да», — боязливо кивнув, высокая и крепкая фигура сказала. «Да, он ужасен. Тогда нас поймали в ловушку, но он один сумел убить более 300 человек». «Что?» Сян Юнь удивленно посмотрел на него и с сомнением сказал: «Один человек смог убить более 300 человек?» Высокая и крепкая фигура неуверенно кивнула и сказала испуганным голосом: «Да, ты не стал свидетелем этого, так что ты никогда не сможешь себе представить, насколько он ужасен. Он не просто убивал людей, он забивал их, как скот. Я и надеяться не могу забыть такую ужасную сцену». Услышав слова этого парня, окружающие 20 человек тоже начали дрожать. Было очевидно, что эти слова заставили их вспомнить события, которые произошли в тот день. Одной только памяти было достаточно, чтобы напугать их до такой степени. Сян Юнь посмотрел на толпы людей вокруг него, не смея поверить в это. Какие методы могут напугать таких парней? Разве что демон существует в этом мире? Кроме демонов, кто еще мог обладать такими способностями? Глава 306. Соглашение. Часть 1. Высокая и крепкая фигура сказала: «Хорошо, я уже ответил на все, что ты спросил. Бой уже закончился. Теперь ты должен передать колесницу, не так ли?» Сян Юнь был ошеломлен на мгновение, прежде чем рассмеяться. Покачав головой, он сказал: «А чем ты? Разве я не в порядке? Пока я в сознании, я не допущу поражения». Высокая и крепкая фигура с презрением смотрела на Сян Юня. «Молодой человек, храбрость и воинственность бесполезны. Раньше я был более свирепым, чем ты. Если я боялся того парня, это не значит, что я боюсь тебя. Поскольку ты ищешь смерти, я помогу тебе». Он внезапно ударил когтями, его руки медленно раскрылись. Видя, что сторона собирается атаковать, Сян Юнь с презрением сказал: «Эй, я советую вам просто уйти. тебе меня не победить. На самом деле ты уже потерял волю к борьбе. Единственная причина, по которой ты все еще сражаешься, это то, что ты хочешь получить у меня колесницу, чтобы ты смог убежать. Человек без каких-либо боевых намерений не сможет побить меня, Сян Юня, как бы ни были превосходны твои боевые навыки. Сян Юнь схватил рукоятку. Я, Сян Юнь, могу проиграть, но даже если я умру, я не позволю себе пасть от руки трусливого человека. Это унижение, которое я не смогу вынести. Невозможно было выносить насмешки Сян Юня. Слова Сян Юня, несомненно, пронзили слабые стороны противоположной стороны. В одно мгновение высокая и крепкая фигура взревела в гневе, широко распахнула его руки и рванула вперед. Его когти пытались окутать Сян Юня. Столкнувшись с остаточными изображениями когтей, Сян Юнь не стал отступать. Он стиснул зубы и внезапно прыгнул высоко в воздух. Клинок лунной бездны поднялся над его головой. Вспыхнув желтым светом, он со всей мощью ударил когти. Со звуком металла об металл остаточные изображения когтей исчезли. Клинок Сян Юня порезал правый коготь. Тем не менее, ее удалось только заблокировать. Коготь вычертил дугу в воздухе и приближался к незащищенной области живота Сян Юня. Сян Юнь знал, что, если он не увернется, его порежет пополам. Он стиснул зубы и направил силу через свои руки, чтобы отразить клинок противника. Звук столкновения и когти противника резко ударили по каменной стене позади Сян Юня. Пять острых клинков когтей оставили пять глубоких царапин в твердом известняке. Хотя когти упустили его, фигура, похоже, уже сталкивалась с этим раньше. Он поднял руку и нанес Сян Юню удар. Сян Юнь мог только отражать атаки. Когти проскользнули мимо Сян Юня и глубоко погрузились в известняк. Видя, что Сян Юнь уворачивается от своих атак один за другим, высокий и крепкий человек, похоже, рассердился. Его тело двигалось как призрак, преследуя фигуру Сян Юня. Его острые когти снова и снова наносили удары. Наконец, Сян Юнь кувыркнулся вперед, используя правую ладонь, чтобы оттолкнуться от пола. Его тело взмыло вверх, и после нескольких последовательных сальто снова приземлилось перед домом. Высокая и крепкая фигура отодвинула когти и медленно развернулась. Он посмотрел на Сян Юня и сказал: «Молодой, ты не выиграешь, если просто будешь уклоняться. Посмотри на свою рану, сколько еще крови ты можешь потерять». Коснувшись следов когтей на нижней части живота, Сян Юнь беззаботно сказал: «Не стоит беспокоиться об этом, я уже привык к таким ранам. Хе-хе, после всего этого времени ты все еще не победил меня. Тебя это совсем не волнует, что?» Высокая и крепкая фигура в замешательстве посмотрела на Сян Юня и спросила: «О чем мне нужно беспокоиться? На мой взгляд, еще чуть-чуть и ты потеряешь сознание от потери крови. Для меня победа уже близко». «Хе-хе», Сян Юнь самодовольно заявил. «Хотя я не могу нанести тебе удар, я видел твои движения и понял твои черты. Я могу победить тебя всего за 3 хода». Высокий и крепкий человек был ошеломлен, прежде чем он откинул голову назад и громко рассмеялся. Задыхаясь от смеха, он сказал: «Эй, ты никого не победить, просто хвастаясь. Если ты действительно обладаешь этой способностью, прекрати уклоняться и сражайся со мной, встретив силу силой». Сян Юнь слегка поднял клинок лунной бездны и улыбнулся. «Если хочешь сражаться, то атакуй. Я не просил тебя останавливаться». Тело противника внезапно опустилось, и он снова прыгнул в сторону Сян Юня с удивительной скоростью. Сян Юнь крепко сжал рукоять сабли, когда он рухнул вниз, чтобы рассечь когти. Последовательность атак и позиций была точно такой же, как и раньше. Высокий и крепкий парень презрительно скривил губы. Он вытянул когти вперед. На этот раз он определенно не позволит Сян Юню уклониться. Сян Юнь снова рухнул на когти противника, однако на этот раз все было по-другому. Клинок лунной бездны только коснулся когтей, но со вспышкой желтого света клинок оттолкнуло. Клинок повернулся на 180 градусов, и восходящий удар превратился в нисходящий. Высокая и крепкая фигура была внезапно остановлена, его левый коготь дрожал у левого бока. Не то, чтобы он не хотел двигаться, он не решался. В настоящее время, кончик клина Сян Юня был у его горла. Легчайшего давления было достаточно, чтобы проткнуть горло и убить его. Высокий и крепкий парень недоверчиво посмотрел на Сян Юня и в шоке сказал: «Как ты это сделал? Мой коготь точно соприкоснулся с твоим клинком, разве нет?» Сян Юнь лениво посмотрел на своего противника. Только он знал тайну сабли. Желтой вспышки было достаточно, чтобы ослепить любого человека. Это было довольно просто. Клинок просто использовал заимствованную силу и умные методы противника, чтобы клинок повернулся от восходящего к нисходящему. После стольких лет обучения Сян Юня уже мог сократить промежуток между двумя ударами клинка менее чем за 0,2 секунды, что уже намного превзошло пределы человеческого зрения. Для врага этот клинок лунной бездны на самом деле был двумя саблями. Не было никакой возможности ощутить временный разрыв между первым и вторым ударами. Эта атака, которую невозможно было разглядеть, была самой мощной. Кроме того, клинок лунной бездны должен быстро менять направление. При атаке основа клинка излучала желтый свет, который умело и без труда скрывал его. Сян Юнь сказал: «Ты видел только полнолуние в небе, но ты не понимал, что под водой такая же яркая луна. Как ты мог это заблокировать?» Собственно, само название уже объясняло тайну этого движения. Клинок на открытом воздухе должен был привлечь внимание. Как только человек перехватывал этот клинок, другой клинок, спрятанный в секретном месте, мгновенно лишал жизни. Сян Юнь снова убрал клинок в ножны, улыбнулся высокому и крепкому парню. «Не думай об этом, результаты этой битвы тебе не понять. Поскольку ты проиграл, думаю, вам не стоит здесь оставаться». Глава 307. Соглашение. Часть 2. Противник сказал сквозь стиснутые зубы: «Хорошо, я больше не участвую в этом деле. Однако я представляю только себя. Я не могу принимать решения за других людей». «Что?» — в шоке вскрикнул Сян Юнь. «Это мошенничество. Мы уже закончили сражаться, и только теперь ты говоришь мне, что ты не представляешь остальных. Зачем мы тогда бились?» Высокий и крепкий человек неловко потер голову и смущенно сказал: «Ты не можешь винить меня в этом. Я и не говорил, что представляю остальных. С самого начала это говорил только ты. Вспомни, ты сказал, что если ты проиграешь, ты передашь нам колесницу. Ты не говорил, что произойдет, если проиграю я». «Ну», — Сян Юнь вспотел. «Правильно, реальность такова. Другая сторона действительно не говорила, что он уведет всех в случае проигрыша. Эй, сколько по-вашему время? Если вы не спите, это не означает, что вы должны мешать спать другим». Пока Сян Юнь молчал, из-за него раздался ленивый голос. Услышав это, все с любопытством заглянули за Сян Юня и увидели, что в какой-то момент открылась деревянная дверь позади него. Сонный Суа Цзя стоял там с нетерпеливым выражением на лице. Взглянув на Сян Юня, Суа Цзя наморщил брови и сказал: «Что с тобой? Ты весь в крови. Чья это кровь? Твоя или врага?» «Хе-хе». Сян Юнь усмехнулся и сказал: «Моя. Я был небрежен и меня задело». Суа Цзя нахмурился и вытянул правую руку. Синее свечение вспыхнуло несколько раз, и сразу же после этого Сян Юнь почувствовал, как освежающее чувство рассеивается по его ране. Глаза Сян Юня засветились. Он взволнованно поднял голову и сказал окружающим: «Ага, хорошо, так как вы, ребята, хотите драться, то давайте». Как только Сян Юнь закончил говорить, Суа Цзя ударил Сян Юня по голове и сердито сказал: «Ты можешь перестать постоянно думать о борьбе? Даже если ты не спишь, спим мы. Даже если мы с Роджером смиримся с этим, думаешь, Николь сможет?» Сян Юнь высунул язык от стыда и не посмел говорить, что продолжит сражаться. Как сказал Суа Цзя, в конце концов, Николь была женщиной и не имела такую же устойчивость к бессоннице, как мужчины. Суа Цзя мог сказать, что Сян Юнь признал свои обиды, судя по его поведению, и он удовлетворенно кивнул. Он обернулся и сказал окружавшей толпе: «Уходите. Мы не можем отдать вам колесницу, потому что нам еще нужно ее использовать. Если вы хотите драться, делайте это в дневное время. Меня не волнует, соберетесь вы вместе или сделаете индивидуальные вызовы. Это будет зависеть от вас». С этими словами Суа Цзя затащил Сян Юня обратно в комнату. Толпа людей наблюдала, как захлопнулась дверь дома. Спустя какое-то время высокий и крепкий парень сказал: «Мальчишка прав. Даже если мы хотим колесницу, мы можем подождать до завтра». Все кивнули, и окружение тихо рассеялось. На следующий день группа Суа Цзя проснулась. Поедав, Суа Цзя привел Роджера, Сян Юня и Николь к маленькой площади. Вопрос о колеснице должен быть разрешен. К тому времени, когда группа Суа Цзя вышла на площадь, уже собрались сотни искателей приключений. Так как он уже был знаком с ними, высокий и крепкий парень вышел вперед. Он быстро подошел к Суа Цзя и сказал: «Давай не будем утруждать себя бессмысленной болтовней. Просто скажи прямо, что мы должны сделать, чтобы ты захотел отдать колесницу нам». Суэ Цзя ответил, если вы хотите нашу колесницу, то нам нужно обсудить это. Использование силы не может это разрешить. В противном случае, вы получите сломанную колесницу. Окружающие вздохнули. Действительно, Суэ Цзя имел шанс уничтожить колесницу. Хотя в деревне были кузнецы, они не могли ремонтировать магических роботов. Без робота, тянувшего ее, как пользоваться каретой. Суэ Цзя был доволен, когда увидел выражение лиц каждого. Он знал, что эти парни не посмеют больше плести заговоры. Суэ Цзя сказал, нам еще нужно использовать эту колесницу позже, поэтому мы не сможем отдать ее. Однако я могу быть ответственным за использование колесницы, чтобы отвести вас назад. Все вскрикнули от радости. Суэ Цзя посмотрел на их возбужденные выражения лиц и продолжил. Даже если бы я отдал эту колесницу вам, вы не смогли бы поддерживать ее, как только попадете в пустыню. Таким образом, совершенно не важно, отдам я колесницу или нет. Но, Суэ Цзя остановился на полпути, а потом посмеялся. Мы можем помочь вам, ребята, но мы не родственники или друзья. У нас даже не было никаких бизнес-сделок. Раз вы хотите, чтобы мы помогли, разве вы не должны заплатить какую-то цену? Цену? Бородатый мужчина из толпы с любопытством посмотрел на Суэ Цзя и спросил, какую цену ты хочешь, чтобы мы заплатили? Деньги? Да. Суэ Цзя кивнул и твердо заявил, верно. Поскольку вы, ребята, хотите покинуть большие торговые пути, удерживать большую часть валюты торговых путей бессмысленно. Вы можете оставить их у нас. Что касается валюты внешнего мира, нет причин бояться, что вы не сможете заработать ее своими силами, верно, нет проблем. Бородач кивнул и решительно заявил, мы уже обсуждали это. Когда мы уйдем, мы будем работать вместе над созданием суперимперии. Мы все дворяне, поэтому деньги у нас есть. Видя, что противоположная сторона согласилась, Суэ Цзя был доволен. Он глубоко вздохнул, чтобы успокоить волнение в своем сердце и продолжил. Кроме того, судя по вашим эмблемам, тут все в основном боссы групп. Таким образом, я считаю, что вы, ребята, должны знать много секретов о трех других контрольных точках. Я надеюсь, что когда вы уйдете, вы оставите эти секреты позади. Хе-хе, я не уверен, что до того, как Суэ Цзя закончил говорить, высокий и крепкий парень прервал. Не проблема, в любом случае, мы не вернемся. Поскольку ты хочешь знать, мы расскажем. Однако, не слишком ли много выгоды для вас? Суэ Цзя покачал головой и сказал, слишком много выгоды, вас более 100 человек. Вообще-то, я чувствую, что вам повезло. Все задумались над словами Суэ Цзя. Они знали, что если он не поможет, они не смогут вернуться в ближайшие 2 года, и они просто потеряют время. В этом случае они могли бы вернуться раньше. Со своими навыками они смогут заработать любую цену, которую они заплатят, несколько раз в течение 2 лет. Теперь проблема в том, что они просили что-то у Суэ Цзя, а не наоборот. Если Суэ Цзя подумает, что это того не стоит, он просто не будет сотрудничать. Хотя это на нем не отразится, искатели приключений так поступить не могли. Если Суэ Цзя не поможет, кто знает, сколько еще они застрянут здесь. Глава 308. Энергетический щит. Часть 1. Те, кто смог вернуться на эту релейную станцию, были экспертами. Все они были руководителями групп. Они прошли только 3 контрольно-пропускных пункта, 3-й завалили. Однако эти ребята блуждали по большим торговым путям больше года. У них было много опыта. Кроме того, они обладали обширными знаниями. Суэ Цзя удалось собрать 100 тысяч монет торговых путей у сотен людей. Когда Суэ Цзя взглянул на большой сундук с монетами, на которых была напечатана странная карта, он начал расспрашивать после того, как они прожили на больших торговых путях, у них было там мало денег. Каждый человек вручил только 1000 монет. Увидев сомнительное и подозрительное выражение лица Суэ Цзя, бородатый человек слегка кашлянул и сказал подавленным голосом, «Возможно, ты не веришь, но это так. Эта валюта имеет широкий диапазон применений, о которых ты узнаешь позже. Никто не хранит слишком много денег на руках. Мы больше привыкли менять эти деньги на силы собственного тела». «Силу тела?» Суэ Цзя был ошеломлен этими словами. Бородатый мужчина сказал шокированному Суэ Цзя, «Не говори, что ты не знаешь. Причина, по которой большие торговые пути, рай, о котором мечтают все воины, заключается в том, что здесь есть мистические магические плоды. Эти плоды могут наделять людей определенными способностями или увеличивать их силу в определенной области. Эти монеты – единственный вид валюты, за который можно купить эти фрукты. Небеса. Суэцзя взволнованно посмотрел на бородатого мужчину и воскликнул. «Тогда расскажи, вы все купили эти фрукты, а какие виды плодов есть?» Хе-хе, бородач улыбнулся и сказал. «Магические плоды делятся на ранги. Магические плоды первого ранга дешевы и требуют только 1000 монет. Тем не менее, сумма, которую они могут повысить, довольно мала, и энергия, которую они обеспечивают, относительно невелика. Самым высоким считается 10-й ранг, который, как говорят, придает людям божественную способность и силу». Бородач немного помолчал, затем продолжил. «Кроме того, кроме магических плодов, большие торговые пути также производят иллюзорные самоцветы. Овладев этими камнями, ты можешь найти кузнеца, чтобы укрепить твою экипировку этими драгоценными камнями. Даже набор самой обычной экипировки может стать ужасающе мощным с достаточным количеством встроенных иллюзорных самоцветов». Услышав бородатого мужчину, Суэцзя был так взволнован, что не знал, что сказать. Он нетерпеливо призвал. «Единственное, что я хочу знать, это то, куда я должен пойти, чтобы получить эти вещи». Бородач побормотал про себя немного, прежде чем сказать. «Обычно люди покупают их у коренных народов, которые живут на больших торговых путях. Ты также должен знать, что большие торговые пути слишком велики. Помимо местных жителей, как бы кто-нибудь из посторонних узнал, где они?» Бородач улыбнулся и сказал. «Конечно, если вы, ребята, искатели приключений, просто забудьте об этом. Выйдя на приключения, вы случайно столкнетесь с магическими деревьями, на которых растут эти фрукты. Именно поэтому группы искателей приключений доминируют на больших торговых путях. Они занимают более 60%. Небеса». Суэцзя в шоке уставился на бородача. Ему было очень трудно поверить, что большинство людей на торговых путях были группами искателей приключений. Из каждых 10 групп, 6 будут группами искателей приключений. Суэцзя спросил, почему так непропорционально, какова статистика по типам групп на больших торговых путях. Хаем после недолгого раздумья бородатый человек твердо заявил, из 10 групп, 6 из них, группы искателей приключений, 3 из них, воры, а последние 10%, наемные группы, группы рыцарей и т.д. Боже, Суэцзя раскрыл рот от удивления. А не слишком ли это? Группы искателей приключений и воров фактически заняли 90%, а остальные были наемниками, торговцами и прочими. Суэцзя спросил. Хаем, сколько торговых групп находится на больших торговых путях? Торговые группы. Бородач посмотрел на Суэцзя в изумлении и замешательстве. Как торговые группы могут появиться на больших торговых путях? Те, кто в состоянии добраться сюда, это все старые лорды и воины. Кто пройдет, тот и станет торговцем. У хорошего торговца есть квалификация посещать это место. Суэцзя безмолвно взглянул на бородатого мужчину и после долгого молчания горько усмехнулся. Как бы там ни было, мы торговая группа. Ну, бородатый человек покрылся холодным потом, когда он с трудом ответил. Хе-хе, это очень редко. Я езжу по большим торговым путям почти 3 года, но это первый раз, когда я встретил его. Нет, я впервые слышу о торговой группе. Бородатый мужчина слегка потрепал Суэцзя по плечу и после некоторого колебания твердо заявил. Брат, у тебя еще есть время изменить это. Ты можешь запросить релейную станцию отправить письмо обратно в город Лаус. Большие торговые пути обширны, но малонаселены. Существует не так много дел, которые ты сможешь сделать. Лучше, не трать свое время. Бородач повернулся, чтобы уйти. Суэцзя мог только молча смотреть на его спину. Спустя долгое время Суэцзя крепко сжал руки в кулаки. Несмотря ни на что, он не изменит своего первоначального намерения. Приложив усилия, можно добиться всего. Если там есть люди, будет и рынок. Если будет рынок, будет и бизнес. Название звучало «Большие торговые пути», так как же не быть торговцем? Через несколько дней Суэцзя собрал информацию. Как и было сказано ранее, большинство из них были группами искателей приключений. Они в значительной степени исследовали и запомнили, где находятся деревни и специальные продукты 3 предыдущих контрольно-пропускных пунктов. Почему эти ребята честно все рассказали? Потому, что даже если они хотели солгать, они не решались. Как группа искателей приключений, Они должны были найти определенную цель на каждом контрольно-пропускном пункте, чтобы приобрести определенную квалификацию. Хотя каждая группа получала разные цели для поиска, всегда существовали повторы. Как только кто-то солжет, это сразу распознают. Получив деньги другой стороны, а также информацию, которую они тщательно собрали и организовали, настала очередь Суа Цзя помочь им. На следующей неделе Суа Цзя 6 раз возвращался туда и обратно. Как только все искатели приключений, которые были заблокированы на релейной станции, были доставлены на край пустыни Таган, все остальное было за ними. После отправки, деревня вернулась к прежнему миролюбию. Здесь стало уютно, но это определенно не устраивало Сян Юня, Роджера и Николь. Каждый из них звал Суа Цзя продолжить путешествие. Хотя они уже вошли в начало больших торговых путей, они, строго говоря, еще не находились и в начальной точке. Если они хотят увидеть чудеса торговых путей, им нужно покинуть релейную станцию и идти дальше. Однако Суа Цзя отклонил их просьбы и предпочел временно пожить на релейной станции. Он даже неоднократно предупреждал Сян Юня и Роджера, чтобы они надлежащим образом пересмотрели свои боевые навыки, а не просто постоянно думали об уходе. После, Суа Цзя позвал Николь. Когда он просмотрел информацию и данные, оставшиеся от этих ребят, Николь попыталась нарисовать карту, основанную на информации. У больших торговых путей была карта, у Николь была одна, однако она была сделана ее предшественником. Все знали, что человеческие способности имеют свои границы. Нарисовать его подробнее было невозможно. Однако теперь все изменилось. С помощью этих групп, Суа Цзя почти собрал всю информацию и новости о первых трех контрольно-пропускных пунктах. То, что Суа Цзя сейчас нужно было сделать, это изобразить их на подробной карте больших торговых путей. Были отмечены каждая деревня, специализированное место и представительные точки. Потратив целый месяц, Суа Цзя, наконец, завершил составление карт первых трех контрольных пунктов. Пока у него есть эта карта, он сможет исследовать источники любых продуктов, минералов и даже драгоценных предметов. Это было слишком важно для торговца. Через месяц, когда Сян Юнь и Роджер были на грани того, чтобы просто уйти, Суа Цзя, наконец, объявил, что они могут отправляться в путь. Собрав вещи, они попрощались с главой администрации на релейной станции, с этим стариком, и сделали свой первый официальный шаг в своем путешествии. Глава 309. Энергетический щит. Часть 2. Хотя на больших торговых путях было очень мало дорог, их было всего меньше. В действительности между каждой резиденцией все еще использовались дороги. Однако если кто-то захочет пойти куда-нибудь еще, дороги для этого не будет. Когда Балтик потянул военную колесницу, четверо, наконец, отправились в путь. Вождение было ответственностью Роджера и Сян Юня. В конце концов, Николь была девушкой, поэтому они не могли заставить ее трудиться. Однако, несмотря на это, Роджер и Сян Юнь смотрели на Николь с завистью. Суа Цзя понимал, в чем заключалась их внутренняя угрюмость. Внезапно раздался сердитый рев. Дюжина серых фигур неожиданно выскочила из деревьев у обочины, перекрывая путь колесницы. Сян Юнь выглянул наружу, чтобы осмотреть препятствующих магических животных и повернулся, чтобы объявить всем в палатке. «Эй, 10 синих волков блокируют путь, я спущусь и разберусь с ними». Сян Юнь толкнул дверь и обнажил клинок. Какое-то мгновение слышался шум беспорядочных звуков. Всего за несколько секунд Сян Юнь завершил дела. С кровавым клинком он вернулся назад и они продолжили движение. Этот незначительный инцидент не помешал троим внутри палатки. Суа Цзя все еще внимательно изучал карту. Роджер лениво прислонился к стене палатки и задремал, а Николь шелковым платком вытирала кинжал. Вскоре колесница снова остановилась. Сян Юнь сообщил всем, что звери снова преградили дорогу, и ему придется разобраться с ними. Вначале никто не обратил на это внимания. Однако со временем все стали ощущать, что что-то не так. В один миг они уже столкнулись с дюжиной магических зверей. Измученный Сян Юнь вошел в палатку и сказал Роджеру с горькой усмешкой: «Хорошо, твоя очередь. Мне нужно немного отдохнуть. В противном случае в следующий раз меня убьют». Роджер вскрикнул от изумления: «Брат, прошло мало времени и ты уже хочешь смениться?» Хотя магические звери приходили немного чаще, они не должны использовать столько энергии с твоим уровнем силы. Сян Юнь тяжело сел на мягкий, пушистый коврик и устало сказал: «Перестань говорить глупости и поскорее иди. «Разве ты можешь сходить и лично это выяснить?» Роджер недовольно взглянул на Сян Юня и неохотно встал, чтобы выйти за палатку и начать двигаться дальше. По мере того, как он продолжал продвигаться вперед, казалось, что Сян Юнь просто притворялся. Это была всего лишь дюжина магических зверей, нет причин так истощаться. Однако через некоторое время Роджер с горечью вернулся в палатку и сказал Суа Цзя с хмурым взглядом: «Босс, что это за место? Почему волшебные звери так грозны? Если мы продолжим так, я погибну». Суа Цзя положил карту и недоуменно взглянул на Роджера. «Что, звери блокируют дорогу?» Роджер сказал. «Их уровень силы можно отложить в сторону, у них мощные энергетические щиты. Невозможно причинить им вред, если не применить высокие энергозатратные атаки, чтобы сломать их энергетические щиты. Что, у этих зверей есть энергетические щиты? Ты, должно быть, шутишь. Только магические звери выше среднего ранга имеют энергетические щиты. Не говори мне, что все, кто блокирует путь, магические звери среднего ранга. Это невозможно. Нет, они правы, реальность такова», — вмешалась Николь. Трое изумленно посмотрели на Николь. Она спокойно сказала: «Большие торговые пути – очень странное место, которое производит магические плоды. Среди них есть фрукт, укрепляющий плод. Поедание делает тело прочным. Если съесть достаточно, их энергия будет проникать сквозь тело и конденсироваться в энергетические щиты.